Ну, не мосточек, а мостик. Славка косится на брата, смешливо подбирая сочные губы. Выбрали, наверное, мостик, корова копытами раздвинет. Сердится старший брат, думая о том, что недурно бы взорвать железнодорожный мост через Буг. Ну, навряд ли. И всегда ты нападаешь на меня, вздыхает Славка. Заслужил. Какой же все-таки мостик? Подчеркивая последнее слово, допытывается Сергей. Какой-какой? Железнодорожный, через реку, смеется Славка. Что ж ты, брата, за нос водишь, вырывается у Сергея. И в следующую минуту Славко уже барахтается в руках брата, тот по-отцовски всей пятерней гладит его по голове против волоса. «Легче, легче, а то все мои патлы в самогон полетят», — вырываясь, кричит Славко. И в этот миг тишина за двором раскалывается. Женские вопли, беспорядочная стрельба, шум. В каморке по комариному звенят стекла. Славка мигом прячет свое оружие под пол, а Сергей выскакивает во двор. На небе реденькие, еще не раскустившиеся всходы звезд. На улице непонятная суета, ругань, плач. Выставив руки вперед, точно боясь упасть, мимо ворот пробегает женщина с грудным ребенком. «Тетка Степанида! Тетка Степанида, постойте! Что там делается?» Женщина вздрогнула, опомнилась, прислонилась к воротам. «Светопреставление, Сергей! Партизаны! Защитники наши! Грабят нас и убивают!» «Как?» Подбородок у Алексеенко свело, точно нижнюю часть лица зажали в подкову. «Ой, не знаю уж как!» — загласила женщина. «Сундуки вверх дном опрокидывают, скотину выгоняют, к женщинам пристают». «Максим, Новиченко, и скажи им, не партизаны вы, а разбойники с большой дороги». Так его с двух сторон на вылет прострелили и за чуб выволокли за ворота. Лежит человек на улице, как сноп. Правда, он сказал, это не партизаны. Сергей осторожно крадется огородами к охваченным ужасом хатам. Последние сомнения рассеялись. Он забегает на минутку к себе во двор, склоняется над курчавой головой брата. «Славко, надо так сделать, чтобы господа полицаи напоролись на водку». «Напорится Сергей. И следите за ними. Первого дозорного выставьте у пруда. Будем следить за каждым их шагом». «Эх, оружие бы нам! Мы бы их и сами на макуху раскрошили». Сергей исчезает в чаще садов. Он держит путь в партизанский отряд. Часовые выстрелили по разу, и скошенные пулями партизан упали на дорогу возле сельской управы. В доме затопали, заметались просонок, из двух окон почти одновременно засверкали очереди трассирующих пуль. Расстрелянное стекло посыпалось и из других рам. Виктор Снеженко ударил зажигательными по невидимому пулеметчику. Золотая россыпь пуль у окна нелепо метнулась вверх и оборвалась. Партизаны тенями замелькали на фоне белых стен. В дом, разбивая и освещая его, полетели гранаты. Брань, вопли, стоны распирали просторное здание, охваченное огнем. Бой затих так же внезапно, как и начался. На ступеньке крыльца, подняв освещенные огнем руки, с растопыренными от страха пальцами, вышли несколько ошалевших, безоружных полицаев. А по селу уже передавались из уст в уста добрые вести. Настоящие партизаны пришли. До корня корчуют изменников. Так паразитам и надо. Подумать только, какой грязью хотели партизан облить. Товарищи, возле сельсовета будет митинг. Говорят, товарищ Новиков прибыл. Село, освещенное мерцающими отблесками пожара, собиралось на митинг. Недремные и Снеженко попрощались с Новиковым и быстро направились с основными силами партизан в город. Предстояло осуществить план Снеженко. молниеносный налет на тюрьму. Пойманные полицаи выдали пароли городских патрулей и тюремного караула. Двоих пленных Снеженко захватил с собой, объяснив им, что надо делать. Те, перепуганные до полусмерти, были готовы на все. Им даже выдали винтовки, правда, без патронов и штыков. Снеженко почти всю дорогу заговаривал с партизанами, подбадривая их, снова и снова растолковывал каждому, как действовать при возможных неожиданностях. Начальник штаба сегодня радовался и волновался больше обычного. Когда кому-нибудь из врагов удавалось удрать во время очередного партизанского налета, это было полбеды. Но сегодня подобное бегство подвело бы под петлю всех заключенных. И что же может быть отраднее, чем освобождение своих людей? При одной мысли об этом Виктора Ивановича бросало в дрожь. Он даже поймал себя на том, что непроизвольно шептал: «Родные мои». На окраине города партизан задержал патруль. «Стой! Пароль?» «Чита», — ответил полицай. «Что-то вас больше читы», — усомнился патрульный, прикладывая винтовку к плечу. «Ты что, не узнал, Григорий?» — откликнулся второй полицай. «Узнать-то узнал, только вас из города меньше ехало», — настаивал патрульный. И тут властно заговорил Снеженко. «Ты что, бельма самогоном залил? Не видишь? Арестованных ведем!» Так быстро патрульный не договорил и упал от удара кинжалом. Второй этаж тюрьмы высится черными бесформенными контурами. Первый этаж скрыт глухой полуобвалившейся стеной. Партизаны бесшумно окружают старинные здания, перерезают провода. Виктор Иванович бьет прикладом в узкую кованую калитку, по ту сторону стены раздается заспанный голос. «Кому там не терпится? Лихоманка его забери!» «Добрый день! Как здоровье, Ивана?» — отвечает полицай. «Иван здоров!» — скрипит заслонка волчка, и сквозь кружок стекла проникает желтый пучок света. «Это ты, Лавруха? Я, Клим!» «Свежую партию привели? А как же? Много? Хватит! Куда же их девать? И так уже стоя спят!» Привратник отворяет калитку и сам засыпает навеки. Первым делом партизаны бросились на часовых и в караульное помещение. И как ни старались, все же без нескольких выстрелов не обошлось. «Все уничтожены, товарищ комиссар», — доложил Снеженко, разгоряченный боец-ординарец. Ключи, сработанные партизанским кузнецом, подошли к дверям всех камер. Заключенные со смехом и слезами бросились к своим освободителям. «Тише, тише!» — предупреждали всех те. «Виктор!» — на Снеженко с разбегу налетел брат. «Виктор Иванович!» — председатель Ивчанского колхоза «Самойлюк» потерся о щеку жесткой щетины. Всегда строгие глаза Снеженко в эту минуту внезапно затуманились. Он пожимал руки знакомым и незнакомым и торопил. Когда в темноте стали затихать шаги освобожденных и партизан, на тюремный двор выскочил очумевший от страха разводящий караула. В момент налета он как раз сидел в уборной и, услыхав шум, притаился, как крыса. Теперь он выбежал за ворота и, стреляя в воздух, с криком понесся во весь дух к комендатуре. Гитлеровцы и полицаи на машинах настигли партизан неподалеку от леса. Снеженко с несколькими автоматчиками и одним пулеметом прикрыл освобожденных и отряд, давая им возможность добраться до опушки. Оседлав дорогу, он установил пулемет под кустом терновника. Наводчик, молчаливый шахтер, окруженец, умело расположился у ручника. Второй номер прилег за кочкой. По рассветной дороге темными пятнами мчатся машины. Тра-та-та-та-та-та! Захлебываясь вспышками, застрочил пулемет. Машина, извергая крики, летит прямо на куст. Тра-та-та-та. Короткая очередь по стеклам кабины, и за ней долгая уверенная. Грузовик, потеряв управление, круто заворачивает в кювет и опрокидывается. Град свинца тут же скашивает и куст, и пулеметчика. Второй номер, приподняв раненое плечо, вытаскивает пулемет в поле и растерянно глядит на Снежанка. Тот сам ложится к пулемету. И снова рассвет оглашается длинной очередью. А в низине шумят новые и новые машины. На пригорок выскочил мотоцикл и застыл, как перепуганный зверек. Полем, пригибаясь, бегут черные фигуры. То там, то тут взлетают ракеты. Но в глазах Снежанка их блеск вдруг становится сплошным, расплывчатым. Такого еще не было. Ручник трясет, как в лихорадке. Он упорно вырывается из отяжелевших рук. «Товарищ комиссар, вас ранило. Давай диск. Почему же он мокрый? Тра-та-та-та-та. Падают какие-то бесформенные пятна, надвигаются новые. Тра-та-та-та-та. Над полем скрещиваются сплошные отблески ракет. Они заливают всю землю разноцветными водоворотами. И сразу темнота. Тра-та-та-та. Догоняет помраченное сознание отзвуки наобум пущенной очереди.